По случаю 23-й годовщины со дня кончины великого вождя Ким Ир Сена, 6 июля состоялось собрание тружеников сельского хозяйства и членов Союза трудящихся сельского хозяйства в Ундосском овощеводческом хозяйстве в Мангендесском районе города Пхеньяна. В собрании приняли участие Ли Илю Хуан, заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи, соответствующие работники, работники и члены Союза трудящихся сельского хозяйства, труженики сельского хозяйства. Докладчик и выступавшие сказали, что вековые перемены в социалистической деревне и решение судьбы тружеников сельского хозяйства, ценные плоды пламенной любви Ким Ир Сена к родине и народу, его самоотверженного труда.